Глава 15. Фарисейская поляна. Когда около 10 часов утра мистер Кэмпион подъехал к башне, его встретила Пенни, которая бросилась к нему через газон, не обращая внимания на растрепавшиеся волосы. Кэмпион остановил машину и торопливо вышел из нее, поняв, что случилось нечто из ряда вон выходящее. «Хорошо, что вы приехали!» – прошептала она. «С лагом плохо!» Мистер Кэмпион снял очки. «Шутите?» «Нет!» У Пенни от обиды потемнели глаза. «Лак в постели! У него удар! Я не стала показывать доктора, потому что вы сами сказали, что будете утром!» Кэмпион не сводил с ней изумленного взгляда. «Лак в постели? Удар?» Пенни была растеряна и не очень расположена к разговорам, но взяла себя в руки и стала рассказывать. Это случилось на рассвете. Меня разбудил ужасный крик под окном. Я выглянула наружу и увидела Лага, который прыгал и рычал на лужайке. Я побежала к нему, но меня опередил Бранч. Его комната над моей. Никто не мог с ним ничего поделать. Она помолчала. Наверное, вы удивитесь, но мне показалось, что он в истерике. Кэмпион надел очки. Удивительно. Надеюсь, он не нашел ключ от винного погреба? Нет, это совсем не то. Неужели вы не понимаете? Он был на Фарисейской поляне и видел то, что видела тетя Ди. До Кэмпиона не сразу дошел смысл сказанного ею. А когда дошел, он молча сел обратно в машину и уставился ничего не видящим взглядом прямо перед собой. «Моя шляпа», — произнес он наконец. «Если хотите, вот правильный путь». Я ведь только хотел чем-то занять его и думать не думал ни о какой опасности. Он включил стартер, и машина медленно двинулась с места. Девушка шла рядом. «Алберт, вы ведь не приказывали ему идти туда ночью? Иначе вы виноваты в том, что с ним случилось. Вы не поверили мне. Вы забыли, как умерла тетя Ди? Зачем сравнивать вашу тетю Диану и моего друга Лага? И не снимай с себя ответственность, ни в коем случае. Я сейчас же пойду к нему. А что говорит Бранч?» «Бранч растерялся?» «Да ставьте вы машину и идите скорее наверх!» Кэмпион стремительно сбежал по узкой лестнице на этаж, где жили слуги.